Последний раз, когда я принял на себя титул барона, все закончилось очень печально. Надеюсь, в этот раз меня не вознесут до короля, которого ненавидит половина известного мира. В гостинице сотрудники многозначительно переглядывались при моем появлении. Заполнив щит сил энергии стихии земли, я толкнул дверь в свою комнату, готовый встретить любую опасность лицом к лицу, но внутри меня ждало кое-что другое. «Ты же не думал, что я уйду, не попрощавшись?» Сильвия с бокалом вина неторопливо поднялась из мягкого кресла. «Любая, но только не ты, Сильвия». Правильный ответ. Сильвия скинула легкое платье на пол и толкнула меня рукой на кровать, и с довольной улыбкой на красивом лице направилась следом. Девушка перед отъездом в Париж решила взять свое. По крайней мере, я точно не против. Бароны Бильштайн и баронство Ритинау многие годы спорят за графскую корону. Жители города Штейнхам в свою очередь никак не определятся с выбором, кому продать свою верность, и максимально тянут время. Вам необходимо в трехнедельный срок добиться признания у жителей города и помешать сопернику. Любыми способами, заострил внимание распорядитель финального этапа турнира. Вопросы? Раз нет, мастер Томас, вам слово. Вам необходимо одеть приготовленную одежду и цепь барона. В подготовленных документах есть памятка о ношении регалии и этикете, заявил чопорный мужчина после распорядителя. Представитель Ямато презрительно посмотрел на меня, взял подготовленные вещи и, прошипев что-то оскорбительное, двинулся дальше. Неприятный тип. Мне дополнительные объяснения тоже не потребовались, поэтому, взяв без вопросов свое облачение, двинулся в сторону ожидающего капитана стражи. Хорошо, что этап начался только сейчас, и нам не пришлось добираться из столицы пешком или на четвероногом транспорте. Коней нам доставили практически до места. Два коня неторопливо передвигались по мощенной дороге в сторону небольшого защитного сооружения. Мое баронство по документам – это замок с высоким донжоном, деревушка на 100 домов и окрестные поля с дремучим лесом. Невелико богатство. Крестьяне в деревне активно показывали обычный день, готовили еду, работали в кузне и на полях. Пятерка стражников около подъемной решетки чаще смотрели на крестьянок, чем на дорогу. Похоже на оригинальное, только все слишком новые, и крестьяне моются намного чаще, чем несколько раз за всю жизнь. Мать честная, куда мы попали, интересно, а как они все снимают на камеры? Спросил Никонов и тут же заметил одну из камер, скрытно установленных на фасаде дома. Штаны лишний раз лучше не снимать. Кто такие? Лениво спросил стражник. Я кинул взгляд на Никонова. Посмотрим, как он справится со своей новой должностью. Перед тобой барон Ритинау, владетель этого замка и твой господин. Встань смирно, что как размазня шатаешься. Быстро поднять решетку. Расслабленные воины подобрались под командным голосом капитана стражи. Где управляющий? В замке, лаконично ответил солдат и под моим тяжелым взглядом продолжил. Там сейчас находится 5 ваших рыцарей, что держат военный совет. Рыцари скорее всего держат совет, кто из них займет место барона. Привычная картина для моего прошлого мира. Мои мысли полностью подтвердились, стоило мне только пересечь порог главного зала донжона. Значит, это ты наш новый барон. Худой какой-то, а я буду подчиняться только настоящему воину. Здоровый детина не стал скрывать своих намерений. Остальные были более сдержанными, но руки держали на поясе рядом с оружием. Опытные мечники, что меня даже радует. Побольше почтения в голосе, рыцарь, и склони ниже голову перед своим господином. Я ждал удара, и он последовал. Достав двуручник, рыцарь хотел разрубить меня пополам одним ударом. Десятки людей ждали моего удара силой, но верные сабли тверских князей никогда еще не подводили. Отход в сторону и два мощных рубящих удара прорубают тонкую кольчугу на руках. Огромный меч выпадает из рук, а сабли останавливаются у шеи. Склонив голову, рыцарь показал, что принимает поражение и с трудом сдерживает боль от ран. Силу нельзя применять против людей в боевых действиях, но лечить никто не запрещал. Вылечив ранение рыцаря, я пристально посмотрел в глаза его товарищам. Больше проверок не ожидалось. Самое время заняться делами. Управляющий после доказательства способности справиться с наглыми рыцарями натянул подобострастную улыбку и дал полный отчет по баронству и текущим проблемам. Работать придется, не покладая рук. Благо, во время обучения в академии у меня была возможность пополнить набор техник классической стихии земли. Наставник успел узнать, что мой противник водник, а это значит, он тоже немало может сделать для своего баронства. 3 недели – небольшой срок, поэтому времени на раскачку нет. Сколько всего солдат у нас? 2 десятка конных и полсотни пеших. У рыцарей еще по десятку. Итого,